аккуратном кулаке. «Возьми! Возьми, пожалуйста!» Лизель, растроганная странностью женщины, не нашла в себе сил еще раз огорчить ее. Книга, серая обложка желтоватой страницы, перекочевала к ней в руку, и девочка двинулась по коридору. Когда она собиралась спросить о белье, жена бургомистра бросила на нее последний взгляд, облаченный в халат скорби. Она выдвинула ящик комоды и вынула конверт. Голос, комковатый от долгого неупотребления, откашлял слова. «Прости нас. Это для твоей мамы». Лизель на миг перестала дышать. Внезапно ее ноги в ботинках стали какими-то пустыми. Что-то защекотало в горле, Лизель задрожала. Когда, наконец, протянула руку и присвоила конверт, она вдруг услышала часы в библиотеке и с мрачным спокойствием поняла, что голос этих часов даже отдаленно не похож на тик-таканье. Скорее напоминал звук кирки, методично врубающейся в землю, звук могилы. «Ах, если бы только моя уже была вырыта», — подумала девочка, потому что в ту секунду Лизель Меммингер хотела умереть. Когда отказывались другие, было не так обидно. У нее всегда оставался бургомистр, его библиотека и связь с бургомистровой женой. К тому же теперь ушел последний клиент, последняя надежда. В этот раз предательство было самое злое. Как она посмотрит в глаза маме? Розу эти последние гроши хоть как-то выручали в разных переулках. Лишняя горсть муки, кусок сала. Ильза Герман теперь сама прямо умирала. Так хотелось ей поскорее спровадить Лизель. Девочка прочла это где-то в движении рук, чуть крепче вцепившихся в халат. Неуклюжесть горя еще удерживала женщину в полушаге от девочки, но было ясно, что ей хотелось скорее покончить с делом. — Скажи маме, — снова заговорила она, голос у нее чуть окреп, когда одна фраза обратилась двумя, — что нам жаль. И она тихонько повела девочку к двери. Теперь Лизель все это будто свалилось на плечи. Обида, боль окончательного отказа. «Как же так?» — мысленно спрашивала она. «Берешь и выпинываешь меня?» Медленно Лизель подобрала пустой мешок и подвинулась к двери. Шагнув за порог, она обернулась и в предпоследний раз за день посмотрела Ильзе Герман в лицо, прямо в глаза, с какой-то почти свирепой гордостью. «Данке шон», — сказала Лизель. И жена бургомистра улыбнулась бесполезно и как-то побита. «Если когда-нибудь захочешь прийти просто почитать», — стала врать она. Или это девочке, подавленной и огорченной, ее слова показались враньем. «Мы будем только рады». В тот миг Лизель изумилась ширине дверного проема. «Такой огромный! Зачем людям нужно заходить в дом через такие широкие двери? Будь с нею Руди, он обозвал бы ее идиоткой. Через эти двери в дом заносят вещи. До свидания», — сказала девочка, и медленно, с великим унынием, дверь закрылась. Лизель не ушла. Она долго сидела на крыльце и смотрела на Молькинг. На улице было ни тепло, ни холодно. Город выглядел ясным и тихим. Молькинг в стеклянной банке. Лизель открыла конверт. В своем письме Хайнц Герман дипломатично обрисовал, почему ему все-таки приходится отказаться от услуг Розы Хуберман. «Самое главное, — объяснил бургомистр, — что он выказал бы себя лицемером, если бы, советуя другим готовиться к трудностям, сам не оставил бы своих маленьких роскошеств». Наконец она встала и двинулась домой, но стоило завидеть на Мюнхенштрассе вывеску «Штайнер Шнайдермайстер», в ней всколыхнулся протест. Огорчение покинуло ее, и девочку обуял гнев. «Сволочь этот бургомистр!» — прошептала Лизель. «А эта жалкая женщина